Ася удобно устроилась на пассажирском сиденье и прикрыла глаза. Устала за смену. Жан что-то болтал, рассказывал ей байки из своего богатого донжуанского опыта. Ася слушала его вполуха. «И представляешь, только мы расположились, только началось самое интересное. Открывается дверь, и вваливается такой здоровенный мужик, входит и прямо к нам. А рожа такая злобная. Я думаю, все, сейчас выкинет меня в окно или так кости переломает». Но тут она, эта блондинка, так удивленно говорит: «Мужчина, вы вообще кто?» И он тогда на нее смотрит и в ответ: «Ой, извиняюсь». А оказывается, он ошибся этажом. А как уж ключи подошли, ума не приложу. «А ты что, сестренка, не смеешься? Я тебе это уже рассказывал?» «Рассказывал, рассказывал», — улыбнулась Ася и открыла глаза. «А где это мы едем?» «А это я решил пробки объехать», — ответил Жан, пряча глаза. «Какие пробки в полночь?» — недоуменно переспросила Ася. «Улицы пустые». «То есть не пробки, там возле моста ремонт, вся улица перекопана». «Жан, что ты такое говоришь?» Ася удивленно покосилась на коллегу. «Извини, сестренка». Повар притормозил, достал из бардачка какой-то флакончик и брызнул ей в лицо. В глазах у Аси потемнело, и она провалилась в небытие. Пришла она в себя от яркого света. Он был ярким даже сквозь опущенные веки. Голова болела, в висках пульсировала, во рту был привкус протухшего мяса антилопы. Ася открыла глаза и тут же закрыла их. Прямо в глаза ей светила настольная лампа. Рядом с ней раздался густой бархатистый голос, который говорил на незнакомом языке. Свет лампы ослабел, и другой голос проговорил по-русски. «Извините, ваше высочество, что мы были вынуждены привести вас сюда против вашей воли». Ася снова открыла глаза и увидела двух человек, склонившихся над ней. Один был чернокожий, средних лет, с важным одутловатым лицом, в дорогом темном костюме, второй скромного вида пожилой интеллигентный дядечка. В следующее мгновение она вспомнила, что обслуживала сегодня этих двоих в ресторане. Они еще дали ей очень хорошие чаевые. Или это было не сегодня? Она не знала, сколько времени провела без сознания. Ася попыталась подняться, но не смогла пошевелить ни рукой, ни ногой. «Что? Что вы со мной сделали?» — спросила она испуганно. «Вы связали меня?» Черный человек что-то проговорил своим бархатным голосом. Пожилой дядечка тут же перевел: «Что вы, ваше высочество? Мы никогда не осмелились бы вас связать. Это было бы страшным преступлением». «Почему же я не могу пошевелиться?» «Это действие старинного снадобья, ваше высочество». «Черт! И почему вы меня так странно называете вашим высочеством? Вы что, прикалываетесь?» «Что вы? Разве я посмел бы?» «Просто я так перевожу на русский язык то обращение, которое употребляет мой черный друг. Думаю, если бы я каждый раз говорил «молодая слониха, выросшая в тени великого слона», это напрягало бы и меня, и вас, и очень затрудняло бы разговор. Так что пусть будет высочество, это как-то привычнее для нас с вами». «Что? Молодая слониха? Да вы что? Вот уж спасибо. А все же, с чего это он меня так называет?» Переводчик поговорил с черным человеком на непонятном языке, кивнул и снова обратился к Асе. «Господин Мбала, мой черный друг, приказал мне объяснить вам ситуацию». «Да уж, не помешало бы». «Помните ли вы своего отца?» «Весьма смутно». Так или иначе, ваш отец принадлежал к очень знатному африканскому роду. Он был прямым потомком Чаки». «Кого?» — удивленно переспросила Ася. «Как? Вы никогда не слышали об императоре зулусов Чаки? Представьте, никогда в жизни». «Очень жаль», — переводчик вздохнул, — «вам следовало бы больше интересоваться историей своего народа». «Своего народа?» — переспросила Ася. «Но я русская, по крайней мере, моя мама была русской». «Посмотрев на вас, можно усомниться. Впрочем, сейчас мы говорим о другом. Короче говоря, Чака был создателем огромной империи зулусов, занимавшей территорию, превосходящую большинство современных европейских стран. Он фактически создал свой народ. Когда он родился, в племени зулусов было не больше 1000 человек». Когда же он достиг вершины своего могущества, только армия зулусов насчитывала почти 500 000 солдат. Созданная им империя была многолюдной и процветающей, а армия столь мощной и боеспособной, что уже после смерти Чаки неоднократно побеждала английский экспедиционный корпус, вооруженный артиллерией и самым совершенным по тем временам огнестрельным оружием. «Все это очень интересно», — пробормотала Ася, — «но меня-то это каким образом касается?» «Самым прямым», — взволнованно ответил переводчик. «Около 20 лет назад ваш отец вернулся на родину, чтобы предъявить права на трон своих предков». «Ага, и бросил нас с мамой на произвол судьбы». «Возможно, тогда он думал об интересах государства». «Или о своих собственных?» «В стране началась гражданская война. Другие претенденты на трон поубивали друг друга. И ваш отец стал великим слоном». «Кем?» Ася вытаращила глаза. «Таков традиционный титул правителя в тех местах», — пояснил переводчик. «Он занял трон». «Ох, нифига себе!» Он, значит, занял трон, а она с мамой даже не вспомнил. Ну, папочка, хоть бы денег сколько-то прислал на дочку-то. В ее памяти проплыли ужасные картины ее детства, особенно второго, которое прошло на улице. А до того пьяные мамины, с позволения сказать, друзья, постоянная грязь в квартире, то, как она сдавала бутылки, чтобы купить себе потом хоть булочку, хоть пакет чипсов, насмешки одноклассников, косые взгляды учителей. «Да, я очень сочувствую вам», — вздохнул переводчик. «Но мысли и мотивы великих людей порой трудно объяснить. Нам, простым людям, они зачастую недоступны. Тем более, что ваш отец, да будет благословена его память, недавно скончался». «Так чего теперь от меня хочет ваш черный друг?» — осведомилась Ася. «Хочет пригласить меня на трон? Но тогда он выбрал не самый удачный способ». «Нет, ваше высочество, господин Мбала не имеет таких намерений. Он приближенный младшего брата вашего отца. Да будет благословена его память». Переводчик едва заметно скосил глаза на черного вельможу и продолжил, не меняя интонации. «Господин Мбала делает все, чтобы его шеф, ваш дядюшка, занял трон предков». «Вот оно как!» — протянула Ася. «Значит, я вам мешаю, как пятая спица в колеснице. Вы хотите от меня избавиться?» Черный господин что-то возмущенно проговорил, и пожилой дядечка тут же перевел его слова. «Господин Мбала заверил вас, что никогда не осмелился бы причинить вред особе королевской крови. Он заверил вас, что с вашей головы не упадет ни один волос». «Ага, но он не остановился перед тем, чтобы напоить меня какой-то дрянью, так что я теперь и пальцем не могу пошевелить». «Вы понимаете, — протянул переводчик, — у вашего народа очень сложная система законов и моральных ценностей. Вас, как особу королевской крови, Нельзя подвергать физическому насилию, в частности, нельзя связывать, но дать вам какое-то сильнодействующее снадобье не возбраняется. Это приравнивается к медицинским воздействиям, то есть к работе знахаря, а это вполне допустимая практика. Вот как? А если я от этого снадобья отдам концы, окочурюсь, склею ласты? Надеюсь, до этого дела не дойдет. Но Ася не услышала в голосе переводчика особой уверенности. Тогда, черт возьми, чего же вы от меня хотите? Чтобы я в письменной форме отреклась от своих прав на трон? Ася внезапно вспомнила тот ужасный день много лет назад, когда двое бандитов напоили ее мать и уговорили ее подписать документы на продажу квартиры. Сейчас ситуация была очень похожей, хотя черный бандит был одет в отлично сшитый костюм и выглядел куда респектабельнее той уголовной парочки. «Нет, ваше высочество, ваше отречение никому не нужно», — заверил ее переводчик. «Вы, в принципе, не являетесь основным претендентом на трон». «Почему же?» Спросила Ася с некоторой обидой. «Ведь если вы меня не разыгрываете, мой отец был королем, значит, я его законная наследница». Еще несколько минут она понятия не имела о своем королевском происхождении, а теперь обиделась, узнав, что не является основной наследницей отцовской короны. «Простите, ваше высочество, но основные претенденты на трон мужчины. Таковы уж традиции в вашей стране. Женщины королевской крови пользуются большим уважением, но исключаются из списка наследников престола». «Но тогда я вообще ничего не понимаю». «Что вам от меня нужно?» Переводчик переглянулся с черным господином. Тот солидно кивнул и что-то сказал на своем гортанном языке. Переводчик повернулся к Асе. «Господин Бала разрешил мне открыть карты». «Давно пора». «Дело в том, что к вам попал один предмет, один очень важный предмет, принадлежавший вашему великому предку, императору Чаки». Господин Бала добавил еще несколько слов. «Обязательные титулы покойного императора, которые я опускаю, чтобы сэкономить свое и ваше время». «Что еще за предмет?» — спросила Ася, хотя в глубине души она уже догадывалась, о чем пойдет речь. «Это амулет императора», — ответил переводчик. «Это небольшой предмет из странного металла, имеющий для зулусов особое значение. Короче говоря, считается, что в этом амулете заключена огромная магическая сила, что именно благодаря этому амулету Чака не знал поражений в битве с врагами». Переводчик сделал паузу, внимательно следя за Асиным лицом, затем добавил. «Благодаря заключенной в амулете магической силе он имеет огромное значение для престола наследия. Короче, тот претендент, который завладеет этим амулетом, с большой вероятностью станет новым королем зулусов». «Вот оно что!» Протянула Ася и тут же быстро проговорила. «Но при чем здесь я? Я никогда не видела этот амулет и понятия не имею, где он находится». «Позвольте не поверить вам, ваше высочество», — ответил переводчик с почтительным недоверием. «Господин Мбала имеет веские причины считать, что амулет у вас». «Что за причины?» — переспросила Ася. «Знаете, у него, как у многих ваших соплеменников, есть свои собственные методы получения информации, свои особые способности, то, что мы, европейцы, называем шестым чувством». «Так скажите вашему хозяину, что на этот раз шестое чувство его обмануло». Переводчик что-то сказал черному господину, тот помрачнел, что-то недовольно проговорил и затем, повернувшись к двери, громко хлопнул в ладоши. Дверь приоткрылась, и в комнату, почтительно согнувшись, проскользнула худенькая чернокожая старушка в длинной бесформенной юбке мышиного цвета и вязаной шерстяной кофте. Ася подумала, что это уборщица. Господин Мбала, однако, обратился к этой старушке весьма почтительно и даже несколько робко. Они недолго поговорили на своем гортанном языке, то и дело взглядывая на Асю. Наконец старушка почтительно кивнула и что-то произнесла резким неприятным голосом. Тут же два молодых негра внесли в комнату золоченную ширму и небольшой кожаный саквояж. Женщина, которую Ася приняла за уборщицу, взяла этот саквояж и скрылась за ширмой. «Что происходит?» — недоуменно осведомилась Ася. «Кто эта женщина?» «Это особый специалист. Ее привезли из Африки именно для такого случая. Для того, чтобы установить истину, если возникнут сомнения или колебания». «Частный детектив?» Против воли в Асином голосе прозвучала насмешка. «Нет, это совсем другое. Я говорил вам об особых способностях, которыми обладают некоторые ваши соплеменники. Так вот, эта женщина обладает ими в самой большой степени». «Экстрасенс, что ли?» — снова насмешливо уточнила Ася. Она вспомнила молодого жуликоватого парня из их дома, который выступал в телешоу, изображая ясновидящего и экстрасенса. Он не раз говорил Асе, что люди невероятно доверчивы и готовы верить любому шарлатану и обманщику. «Сейчас вы сами все увидите». За ширмой раздалось какое-то странное шипение, и старая женщина снова предстала перед присутствующими. Но она за несколько минут удивительным образом изменилась, буквально стала другим человеком. Вместо поношенной юбки неопределенного цвета на ней была теперь короткая юбка из змеиной кожи, на тощей морщинистой шее раскачивались многочисленные ожерелья из когтей и зубов каких-то хищных животных, на запястьях и щиколотках красовались такие же браслеты — седую голову венчал череп обезьяны. Однако самые удивительные изменения произошли не с нарядом старухи, а с ее лицом и осанкой. Лицо ее было покрыто какой-то белой субстанцией, так что стало похоже на страшную маску, маску смерти. Если раньше эта женщина показалась Асе жалкой и униженной, то теперь в ее облике было что-то властное и угрожающее, словно в нее селился какой-то грозный хищник или смертельно опасная ядовитая змея. Страшная старуха обвела комнату пристальным взглядом, и вдруг издала резкий, леденящий душу вопль. Ася вздрогнула. Ей стало вдруг холодно, как будто в комнате задул ледяной январский ветер. Тело ей по-прежнему не подчинялось, иначе она скрылась бы от пронзительного взгляда страшной женщины. Вопль колдуньи затих. И вдруг та опустилась на четвереньки и двинулась вперед, касаясь пола носом, наподобие идущей по следу охотничьей собаки. Пройдя половину комнаты, колдунья остановилась, задрала голову и издала ужасный, душераздирающий хохот. Ася вспомнила, как бабушка привела ее в зоопарк. Там в одной из клеток они увидели отвратительное и страшное животное со страшными челюстями и маленькими злобными глазками. На клетке было написано, что это гиена. Это животное было одновременно отталкивающим и притягательным. Ася остановилась возле клетки, и вдруг ее глаза встретились с маленькими глазками зверя. И тогда гиена приоткрыла свою зловонную пасть и расхохоталась. Этот смех был настолько ужасен, что Ася едва не потеряла сознание. Хохот этой колдуньи был удивительно похож на хохот той гиены. Отсмеявшись, колдунья снова двинулась вперед, принюхиваясь то к полу, то к воздуху в комнате. Наконец она остановилась в двух шагах от Асиного кресла, снова принюхалась, подползла к Асиным ногам и ткнулась в них носом. Ася хотела отдернуть ноги, но они по-прежнему не слушались ее. А старая колдунья униженно заскулила, как побитая собака, отползла на несколько шагов и оттуда уставилась на Асю рабским преданным взглядом. Господин Бала что-то сказал ей раздраженным, недовольным голосом. Колдунья ответила резко, она оскалила рот, показав кривые, темные, но все еще острые зубы. Господин Бала сказал еще несколько слов. Колдунья прошипела, как рассерженная змея, отползла задом в конец комнаты и скрылась за ширмой. Через несколько минут она вышла оттуда в прежнем жалком виде, в серой поношенной юбке, растянутой на локтях вязаной кофте. Теперь в ее облике не было ничего пугающего и значительного, она снова была похожа на забитую старую уборщицу. Бала что-то ей резко сказал, она сгорбилась и вышла из комнаты. «Что произошло?» — спросила Ася переводчика, когда в комнате снова наступила тишина. Тот переглянулся с чернокожим господином и проговорил. Колдунья подтвердила догадку господина Мбала. Она определенно сказала, что священный амулет Чаки находится у вас. Не при себе, иначе мы уже нашли бы его, но так или иначе вы владеете им, знаете, где он находится. «Почему же ваш черный хозяин накричал на колдунью? Она ведь сказала именно то, чего он от нее ждал». «Вам показалось», — ответил переводчик, переглянувшись с черным вельможей. Господин Бала всего лишь поблагодарил знахарку за проделанную работу. Затем, не меняя тона, как будто продолжая ту же самую фразу, он проговорил. «Ему не понравилось, что колдунья признала вас будущую королеву и выразила вам свою верность». «Только не реагируйте на мои слова, я не хотел бы, чтобы Мбала их понял». «А что, он понимает по-русски?» «Надеюсь, что нет. Однако ни в чем нельзя быть уверенным, особенно учитывая его шестое чувство». Черный вельможа действительно нахмурился, как будто что-то почувствовал. Он обратился к переводчику с довольно длинной тирадой. Тот почтительно кивнул и повернулся к Асе. «Господин Бала сделал вам от лица своего владыки весьма заманчивое предложение». «Какое же?» «Великий слон», — так его официально именуют, хотя, честно говоря, он не имеет права на этот титул. «Так вот, великий слон, от шагов которого сотрясается земля, предлагает вам стать его женой». «В том случае, конечно, если в качестве приданого вы принесете ему священный амулет вашего великого предка». Ася от изумления потеряла дар речи. Глаза ее широко распахнулись. Ей еще никогда не делали предложения принцы. Да, честно говоря, и никто другой не делал ей предложения. Переводчик же, как и прежде, не меняя интонации и выражения лица, как будто продолжая начатую фразу, проговорил. «Честно говоря, я бы не советовал вам соглашаться на это предложение. Насколько я понимаю, это обман. У ваших соплеменников категорически запрещены браки между родственниками. У них запрещены даже браки между членами одного клана. А великий слон — ваш близкий родственник, брат вашего отца. Так что не соглашайтесь, здесь, несомненно, какой-то подвох». «А я и не собиралась», — резко ответила Ася. «Что за странная форма предложения? Доверить такое постороннему человеку само по себе дико. К тому же я ни разу не видела этого вашего слона. Может, он урод или мерзавец?» «Честно говоря, вы недалеки от истины», — тем же нейтральным тоном ответил переводчик, после чего повернулся к черному господину и что-то ему долго говорил. Мбала нахмурился и потер переносицу. «Что вы ему сказали?» — поинтересовалась Ася. «Я сказал господину Мбалу, что вы весьма опольщены оказанной вам высокой честью, но, к сожалению, не можете принять такое блестящее предложение, потому что недостойны стать супругой великого слона. У вас уже была встреча с мужчиной? Ведь это так? А будущая супруга короля должна быть чиста, как первый снег, или еще чище, иначе на него падет тень бесчестия». «А вы не только отличный переводчик», — улыбнулась Ася, — «вы еще и настоящий дипломат». «Каждому переводчику иногда приходится быть дипломатом, такая уж эта профессия». Черный вельможа немного подумал и снова заговорил. Переводчик дождался конца фразы и снова повернулся к Асе. «Господин Мбала признал вашу правоту. Вы действительно не можете стать супругой великого слона, но тем самым мы возвращаемся к началу наших переговоров. У вас имеется амулет, и господин Мбала не отпустит вас, пока вы его не отдадите». «Даже несмотря на мое королевское происхождение?» «Несмотря на него. Но ведь он говорил, что не может подвергать меня насилию, что не может допустить, чтобы хоть один волос упал с моей головы». «А он и не допустит, он просто окажет вашему высочеству гостеприимство, это ведь его священный долг. Но вам придется прогостить у него столько, сколько понадобится для того, чтобы убедить вас отдать амулет. И хочу вам сказать, что господин Бала может быть очень убедительным. Он сделает так, что вы согласитесь на что угодно, лишь бы избавиться от его гостеприимства». Переводчик сделал небольшую паузу и продолжил. «Мне рассказывали, что одного из претендентов на королевский трон, конкурента, его босса, господин Бала пригласил в гости, чтобы обсудить с ним варианты компромисса. Когда несчастный принц прибыл в резиденцию Мбала, тот угостил его пальмовым вином, в которое подмешал то же снадобье, что и вам. Принц потерял способность двигаться, а господин Мбала смазал его кожу медом и оставил одного. А в Африке, знаете ли, водятся очень крупные и очень кусачие муравьи. Они начали сбегаться на запах меда и кусать несчастного принца. Принц был очень сильный, мужественный человек, но и он выдержал не больше часа.